уже все решено. Спасибо Люциусу, который смог с ними договориться и помог нам устроить встречу, чтобы обговорить сегодняшний вечер. Идем. Пора заявить о себе. Гарри, Драко, Невиллу, Блис и Седрик, оставив своих дам, двинулись к сцене. Группа как раз закончила еще одну песню, когда Хитхат Барбари, гитарист ведунья, заметил их. По пути, Гарри кивнул Колину Криви, чтобы тот начинал фотографировать. «Гарри, я нервничаю». «Успокойся, Нев, ты справишься». «Почему я, а не ты?» «Как мне кажется, если выступишь ты?» «Потому, дружище, что я не умею петь, а у тебя очень хороший голос, а с учетом выбранной песни, будет вообще шикарно. К тому же мы все решили, Невиллу, успокойся и соберись. Ты же, в конце концов, наследник рода Лонгботтомов. Больше уверенности». Встрял в диалог Малфой. Весь Хогвартс внимательно смотрел на то, как пять учеников начали подниматься на сцену, а пять участников группы, вокалист Мирон Вактыл, бас-гитарист Донаган Тримлет, гитарист Хитхат Барбари, окончивший в 1992 году Хогвартс, факультет Хаффлпафф, ведущий гитарист Кирли Дюк и ударник Арсейна Ферстон, покинули свои места, поприветствовав поднимающихся. Хитхат поприветствовал Гарри, Невилла и Седрика с широкой улыбкой и пожав им руки. «Я же говорил, что из вас с Германом выйдут отличные музыканты». «Говорил, Седрик, говорил», усмехнулся Хитхат, пока остальные подготавливались. «Классный у вас стиль», добавил Гарри. «Длинные волосы, потрепанная черная мантия. И не скажешь, что в школе ты носил короткую прическу, а Герман ходил в идеально выглаженной одежде. Но все-таки я рад, что у вас получилось устроиться в жизни, Хит. И у тебя, и у Германа. Спасибо, Гарри. И спасибо вам, что верили в меня. Честно скажу, я до конца не верил в то, что у меня получится. А насчет стиля, Мерлин, всех задери, нам это очень нравится. Да и вы, кстати, выглядите классно. О, ты еще все полностью не видел. Ладно, нам надо начинать, а то я из-за нервов уже весь дрожу. Не волнуйся, Невилл, произнес Мирон, подойдя к Лонгботтому. Главное помни, что я тебе говорил на нашей встрече, просто дыши глубоко и не думай о том, как провалишься. Будь увереннее, и удачи вам всем. Кивнув друг другу, пятерка учеников заняла свои места, обговоренные заранее. Гарри, бас-гитарист, Седрик, ведущий гитарист, Невилл, вокалист, Блис занял место Хитхата, взяв в руки гитару, которую впервые увидел в сентябре, ну, а Драко сел за барабаны. Нервничали все, но остальные участники группы помогли им успокоиться. «Всем привет», — сказал, наконец, Невилл, обращаясь к ученикам. «Простите, что пришлось ненадолго прервать выступление, но у нас есть небольшое объявление. Во-первых, мы рады видеть столько людей в стенах нашей школы. Никогда еще за 4 года мы не видели настолько заполненным большой зал. Во-вторых, мы хотим поблагодарить наших гостей за их присутствие на этом балу. Мы имеем в виду учеников школ Шармбатона и Дурмстанга, директора Каркарова и мадам Максим, и нашего дорогого министра, Корнелиуса Фаджа». Учащиеся и персонал Хогвартса захлопали в ладоши, также приветствуя гостей из-за границы и главу Министерства Великобритании. Фадж поднялся со своего места и поклонился на эти аплодисменты, и никто не заметил, как друзья Невилла, которые не вышли на сцену, подошли к ней ближе, выйдя вперед. Ну и в-третьих, у всех здесь, наверное, уже появились мысли и вопросы, например, «Невиллу, почему ты говоришь не я, а мы?» Или «Почему несколько учеников сейчас стоят на сцене с музыкальными инструментами в руках?» Говоря «мы», я не говорю от лица Хогвартса, или от лица моего факультета Рейвенкла. Я не имею на это полного права. Я говорю это от лица организации «Сердце Туманного Альбиона», созданной мной и моими друзьями, Гарри, Сьюзен, Ханной, Гермионой и Луной, и в которой состоим не только мы шестеро. Взмах палочками и 12 учеников на несколько секунд озарились ярким светом. Когда свет исчез, то Гарри, Гермиона, Сьюзен, Ханна, Луна, Невилл, Седрик, Чжоу, Мариетта, Блейз, Дафна и Драко оказались без парадной одежды, а вместо нее было обмундирование организации, но уже с дополнением. Теперь к ним были добавлены плащ-накидки, а у основателей – лацерна и все это из чешуи дракона. Примечание – лацерна, римский плащ с капюшоном. Невилл тем временем все больше нервничал. Остался последний рывок, но чем он ближе, тем сильнее он боялся ошибиться или провалиться, не зная, что ему делать и пользуясь тем, что все еще в шоке от устроенного шоу, Лонгботтом бросил взгляд на друзей на сцене. Гарри, Драко, Седрик и Блейз кивнули ему. «Давай, Нев». Невилл посмотрел на друзей, которые стояли вместе с остальными учениками и также смотрели на него. Взгляд Сьюзен мерцал сильнее всех. Глубоко вздохнув, Рейвенкловец поднял палочку вверх и наколдовал красивый, разноцветный фейерверк, который осветил весь большой зал и заставивший всех учеников, и даже взрослых, с восхищением смотреть на это. «От лица альбионцев я хочу поздравить вас всех с Рождеством. Желаю, чтобы этот праздник оставил у вас только положительные эмоции, а следующий год был счастливым и удачным в вашей жизни, как и все последующие. Счастья вам! А теперь, небольшой подарок, потерпите немного, и группа ведуньи вновь вернется к вам». Сразу после этих слов Седрик начал играть вступительные аккорды песни, следом за ним начали играть Гарри и Блейз. Драко готовился к тому моменту, когда должен будет вступить сам. Думал ли Невилл хоть когда-то, что будет в такой ситуации, что будет стоять на сцене готовясь петь, что рядом будут друзья, и на него будут смотреть не только так много народу, но и его девушка. А мог ли он рассчитывать, что когда-то его родители вернутся к нему, а в его друзьях будут слизеринцы? Да, как же сильно меняется жизнь, и изменилась она всего из-за одной встречи, которая состоялась благодаря Тревору, сбежавшему от него в тот день. Небольшое пояснение. Всю песню в основном будет петь Невилл, но если к нему будет кто-то подключаться, то эти моменты будут помечены инициалами или просто буквой. И еще кое-что. Да, я знаю, что песня написана поздние даты событий в моей работе. Энель, голос, певший тебе в ночи, замолчал навсегда. И сгорают в огне свечи за годами года. Те, кого ты всю жизнь любил, у небесных ворот. А король, властелин судьбы пробуждения ждет. Энель, СД. Он венчал свою жизнь и бессмертие. Но не в храме, а в битвах, где борются зло и добро. Дал узнать людям вкус милосердия. Обратил в благородную ненависть злость на врагов. Энель. Он осенен римским крестом. Над головой красный дракон. На клинке меча руническая вязь. Правит король твердой рукой. Слово и мощь, свет и покой. Словно камни исполины держат власть. Все. Нет начала, нет конца истории. Есть кольцо блуждающих огней. Ложь и правда в нем извечно спорит. И на их алтарь льется кровь королей. Энель. У любимца небес путь изведанный. За победы земные он выплатит дань, как и все. И на битву спешит, сыном преданный. Над багровой рекой сотни рыцарей с ним встретит смерть. Два мира здесь в битве сошлись. Сын и отец, бездна и высь. Серой тучей затянуло небо пыль. В этом бою каждый силен. Лишь на заре враг побежден. Но израненный король упал без сил. Все. Нет начала, нет конца истории. Есть кольцо блуждающих огней. Ложь и правда в нем извечно спорит. И на их алтарь льется кровь королей. ГП. Девять сестер в черных плащах прочь увезут короля. Может быть, в грот на островах из дивных глыб хрусталя. Темных времен начат отсчет. Не повернуть реки вспять. Не повторить новый восход. Век золотой не начать. Энель. В ранний час в серебристом сиянии. Из подземных глубин поднимается тень на коне. Но пока все спокойно в Британии. На закате король погружается в сон свой во тьме. Грянет беда, выйдет король. Что подстоять дело свое. И мессии возвратится в этот мир. Но для толпы он не святой. Дьявола в нем видит любой. И неузнанный он будет вновь убит. Все. Нет начала, нет конца истории. Есть кольцо блуждающих огней. Ложь и правда в нем извечно спорит. И на их алтарь льется кровь королей. БЗ. Пребывай же в блаженном сне, благородный король. Быть мессией в своей стране – незавидное. Все. Роль. Большой зал лишь несколько секунд простоял в тишине, прежде чем разразился настоящими овациями, от которых зазвенели не только окна, но и бокалы на столах. Больше всех был поражен сам Невилл, не ожидавший такого, но в то же время его охватила странная радость, словно он выпил сильное бодрящее зелье. Рейвенкловец снова задрожал, но на этот раз не от нервов, а от странного чувства. Чем-то оно было схоже с ощущением, когда растение, которое ты выхаживал долгие месяцы, выжило, выросло и начало давать плоды. Почти похожие чувства, но сейчас оно было гораздо сильнее. «Ты молодец, Невилл!» — крикнули Гарри и Седрик, хлопнув Лонгботтома по плечам. «Ну вот, а ты нервничал!» — подошел к парню Мирон Вактыл. «Должен признать, пел ты неплохо. Чуть меньше скованности и будет прекрасно. Спасибо, Мирон. Я старался, хотя вначале думал, что меня разорвет изнутри от нервов. Ничего, я тебя прекрасно понимаю. Помню свои первые выступления. Кстати, не хочешь попробовать себя в музыкальном жанре? Я, конечно, ты. Нет, не прямо сейчас, разумеется, но вот после школы вполне можно. Передав бас-гитару своему настоящему владельцу, Гарри спрыгнул со сцены, приземлившись аккурат перед своей невестой под продолжающиеся аплодисменты. «Так вот что ты, значит, придумал?» — спросила Гермиона, чуть прищурившись, смотря на жениха. «И как вы впятером смогли от нас такое спрятать? Мы очень старались, любимая. Все, чтобы удивить вас. Но это не все сюрпризы. Не все, нет. Нам с тобой надо будет кое-куда сходить через...» Он посмотрел на часы, 15 минут. «Надеюсь, ты готова? К чему, о чем ты, Гарри, ну расскажи». Поттер Эванс с обычной задорной улыбкой смотрел на свою любимую, и не думая рассказывать планы. Гермиона была так сильно увлечена попытками все разузнать, что не заметила, как из большого зала по очереди пропали Ремус, Невилл и Сьюзен. «Гарри, можно уже снять повязку?» «Еще нет, мы почти пришли, так что потерпи немножко». «Почему мне вообще надо глаза закрывать?» — поинтересовалась девушка. Гарри не ответил, продолжая вести любимую. Единственное, что она знала, что они куда-то переместились. Впрочем, через несколько минут они остановились, и Гарри снял с нее повязку. «Мы в Годриковой лощине. Это твой дом?» «Ага». Пришлось постараться, но удалось его украсить. «Нравится?» — девушка кивнула. Сейчас дом Гарри был окутан сетью гирлянд. Возле калитки прямо на входе стояли две украшенные елки, которые магией были немного искривлены, и теперь они превратились в арку. «А что мы тут делаем?» «Сегодня Рождество, котенок, и я подумал, что ты заслужила не только бала, но и праздника в кругу семьи», — с улыбкой произнес Рейвенкловец, открывая дверь в дом. Сразу после этого были произведены выстрелы от хлопушек. С первым выходом на бал и с Рождеством раздались громкие голоса. Отойдя от внезапного крика и выстрелов хлопушек, Гермиона открыла глаза. Как оказалось, голоса принадлежали родителям Гермионы и Невилла, самому Невиллу, Сьюзен, Амелии Боунс, Сириусу, Ремусу и Тонкс. «Что, мама, папа и вы все? Ну как?» Гермиона обернулась к своему жениху, который улыбался и смотрел на любимую. «Я всех тут собрал, Мя. Изначально я хотел просто доставить тебя к родителям, но Эмма и Дэвид сказали мне одну фразу, аналогичную той, которую я сказал тебе тем летом после первого курса. Мы твои друзья и близкие, а значит, мы все семья. Поэтому я и решил, что надо собрать всю семью в одном месте и отметить сегодняшний праздник, а заодно встретить Новый год. Конечно, кое-кого не хватает, к примеру, Луны и Драка, но ты сама знаешь причину. С Рождеством тебя, любимая». Парень тут же оказался в объятиях своей невесты, едва не лишившись своих костей от этого. После еще одного залпа хлопушек, конфетти из которых осыпали юную пару, Гермиона, наконец, отпустила Гарри и побежала обнимать родителей. Ей было немного грустно, что это Рождество она проведет не с родителями, а тут оказалось, что ее любимый планировал такой подарок. «Как же она счастлива! Отлично выглядите, мисс Грингер», — произнесла мадам Боунс, когда девушка, наконец, отпустила родителей и стала приветствовать остальных гостей. «Ой, зэ, здравствуйте, мадам Боунс», — слегка стушевалась Грингер. Несмотря на то, что на каникулах они часто сталкивались, девушка продолжала слегка стесняться. «Нет-нет-нет, я сегодня не на службе. Сегодня я просто Амелия, так что можешь немножко успокоиться». «Ха, хорошо, мадам, то есть Амелия. Тогда я, просто Гермиона», — чуть смелее улыбнулась Рейвенкловка. Когда все двинулись к столу, Гермиона поймала Гарри, чтобы устроить ему допрос. «Гарри, что это был за концерт на балу? Тебе не понравился?» «Нет, понравился, просто, почему вы это скрывали?» «Сюрприз, котенок. Мы решили не только вывести свою организацию из тени, но и устроить сюрприз для остальных. Кстати, ты заметила, что Неву понравилось петь?» «Заметила еще в Хогвартсе». «Кстати, а почему именно Невиллу?» «По одной простой причине. Нев до сих пор испытывает некоторые неудобства, когда находится при большом количестве народа и иногда испытывает неуверенность в себе. А этим выступлением, я надеюсь, он сможет перебороть свою неуверенность». «Ну что, пошли праздновать, любовь моя». Гарри поцеловал любимую и, взяв ее за руку, повел к рождественскому столу. Ровно в 12 все подняли бокалы, поздравляя друг друга с праздником и заранее, с Новым годом. В Англии Новый год менее важен, чем Рождество, и отмечается без больших и дорогих подарков. А так как они все будут праздновать оба праздника, то решили заранее поздравить друг друга. «Одну минуточку, у меня есть объявление», — привлек внимание присутствующих Гарри. «Мы с Гермионой выбрали день, когда, наконец, она станет моей женой. Этот день, 10 октября следующего года. Мне, как сироте и как главе рода, не нужно спрашивать разрешение родителей, поэтому я хочу обратиться к вам, Эмма и Дэвид. Благословите ли вы нас на свадьбу?» Родители Гермионы были в некотором шоке от такого внезапного вопроса. Внимательно посмотрев на свою дочь, они видели, как она лучится счастьем рядом с Гарри. Какой родитель сможет отказать? К тому же, они прекрасно знали самого Гарри, который не только сможет поддержать их дочь, но и ради нее готов на все, даже подставиться под удар, который будет ей грозить. Первым пришел в себя Дэвид, который переглянулся со своей женой и ответил: «Никто кроме меня не поведет мою девочку к алтарю. Естественно, что мы благословляем вас». Услышав ответ, Гермиона, едва сдерживая слезы, кинулась к родителям, обнимая их. Когда они с Гарри выбрали дату, девушка боялась, что мама и папа не согласятся, несмотря на то, что в Англии разрешен брак с 16 лет. Конечно, она знала, что родители любят Гарри, как можно его не любить, но вдруг они решили бы, что им еще рано. Сегодняшний день самый счастливый в жизни Гермионы наравне с теми днями, когда Гарри признался ей в любви и сделал предложение. Такого счастья она давно не испытывала. «Сириус, Римус, мы с Гермионой хотим пригласить вас на свадьбу как мастеров церемоний. Согласны? Обижаешь, Гарри?» — ответил за обоих радостный Сириус, широко улыбаясь. «Уж мы проследим за порядком, или за беспорядком. Поэтому вместе с тобой будет Лунатик. Он, если что, тебя успокоит. Я надеюсь», — хихикнул Гарри и повернулся к Невиллу. «Нев, друг мой, тебе я доверяю как самому себе. Ты мне как брат. Будешь моим шафером, Гарри. Для меня это настоящая честь, и я с радостью приму на себя эту обязанность. Даю слово, что не подведу тебя и оправдаю твое доверие». «Спасибо, дружище. Я в тебя верю». Невилла тут же обняли его родители и Сьюзен, радуясь за него. «Сьюзен, Тонкс, а вы будете подружками невесты?» — спросила у девушек Гермиона. «Еще спрашиваешь? Конечно, будем. Постараюсь, чтобы моя неуклюжесть не смутила вас. Не волнуйся, Нимфодора», — хихикнул Гарри, видя, как лицо и волосы девушки покраснели. «Думаю, будет весело. Меня зовут Тонкс. Как скажешь, Нимфодора. А ну иди сюда, паршивец». Девушка тут же поймала Гарри и устроила ему трепку, взлохматив волосы. Над этой сценой рассмеялись все, особенно над видом жениха, когда он смог освободиться. В общем, сегодня был очень радостный и счастливый вечер. Праздник продолжался до 2 часов ночи, и закончился тем, что вначале жених и невеста поцеловались под крики «Горько», а потом гости начали расходиться по своим комнатам. Где будет ночевать Гермиона, никто и не думал спрашивать. Все и так прекрасно знали ответ на этот вопрос. Все-таки скоро она станет миссис Поттер, и она переселится в хозяйскую комнату. Да и шанс того, что у кого-то получится разделить лохматую парочку, нулевой. Как жаль, что некоторые личности думают по-другому. Исследовательский прогресс. Эксперимент номер 44. Попытка переместить живое существо с помощью сферы переброски, используя процесс адсорбции. В качестве вещества в сфере используется слабый электролит с добавлением оксида циркония. «Ну, начали». Произнеся последнюю фразу в диктофон, Гарри, вместе с Шисом, спрятался за баррикадой и открыл клетку с крысой, стоящей на длинном столе. На другом конце стола лежало изобретение Гарри, сфера, точнее небольшой круг под размер крысы, переброски, толщиной 1.5 сантиметра. Зачем нужна баррикада? Ну, после последних 43 экспериментов, особенно после последних 7, Поттер Эванса внезапно осенило, что лучше бы хорошенько защититься, поэтому и установил ее. Подпалины иногда остаются, но зато теперь взрывы не отбрасывают и не обжигают его, как раньше. Полчаса назад, когда его гости ушли на прогулку, он провел 43-й эксперимент, окончившийся взрывом, и сейчас начал 44-й. В это самое время крыса, влекомая куском сыра, подошла к кругу и забралась на него. Почуяв живое существо, несколько рун, которые Гарри нанес на изобретение, замерцали, слегка вспыхнули, и крыса исчезла, чтобы появиться на другом столе, где находился точно такой же круг. «Да, получилось, во имя Мерлина!» — радостно закричав, Гарри перепрыгнул баррикаду и подбежал к своему изобретению, а заодно и к крысе, чтобы исследовать их на предметы повреждений. Эксперимент 44 прошел на ура. сферы не повреждены, крыса переместилась и осталась живой. Все конечности крысы в целости. Теперь надо проверить количество электролита, затраченного на перемещение крысы весом 250 граммов. Мерлин, я, наконец, продвинулся. И в чем же ты продвинулся? Услышав любимый голос, Гарри резко развернулся и в несколько широких шагов оказался возле Гермионы, обнял ее и закружился с ней по комнате. Девушка на это весело рассмеялась, обняв Гарри за шею. «Гарри, осторожнее, а то голова закружится, и мы оба упадем», не переставая улыбаться, сказала Рейвенклавка. «Любимая, у меня получилось». Поттер Эванс поцеловал свою невесту настолько пылко, что у девушки слегка закружилась голова. «Представляешь, получилось». «Представляю», прошептала девушка, чуть прикрыв глаза и справляясь с головокружением. «А что именно?» «Замена каминной сети. У меня получилось перенести живое существо в целости и сохранности. Смотри». Поттер Эванс снова провел эксперимент, естественно спрятавшись с Гермионой за защитой. «Ну, на всякий случай». «Видела, видела, Гарри. Но ведь ты перенес только крысу, а ты планируешь перемещать с ее помощью людей. Вес, рост и много других факторов могут помешать человеку это сделать. Знаю, Мия, но ведь это только начало. Это же означает, что такие перемещения возможны. Столько всего нужно учесть, перепроверить, а потом настроить. Размеры сферы нужно увеличить, количество электролита, затраченный на одно перемещение, проводимость кристалла. Гарри, Гарри. Гермиона поймала за руку любимого, который уже достал из кармана блокнот, а из-за уха ручку. Глаза Поттер Эванса не просто блестели, а горели настоящим огнем, словно он вот-вот взлетит на метле в небо после долгого перерыва. «Гарри, успокойся, глубоко вздохни и расскажи, что и как у тебя устроено. Если, конечно, не секрет, для тебя, любимая, не секрет», успокоился Поттер Эванс. «Честно скажу, чтобы разработать этот прототип, мне пришлось помучиться. У меня чуть мозги не расплавились, когда я пытался придумать что да как. До сегодняшнего дня все было не очень удачно». «Я вижу», улыбнулась Рейвенклавка, указывая на несколько подпалин на лабораторном халате. «А что будет, если на будущие сферы встанет Магдл? Он тоже переместится?» «Нет, конечно, только маги и скрибы, иначе будет серьезное нарушение статута секретности. Представь, что если в дом волшебника придет Магдл и он переместится. Поэтому настройки идут только на тех, у кого присутствуют даже мельчайшие способности к магии. А как же крыса? Я ей ввел сыворотку с кровью лунатика. Поэтому руны на сфере отреагировали и переместили крысу. А какой простор для творчества? Например, можно откалибровать и настроить изобретение для магов как сигнализацию или защиту от проникновения, или для авроров как альтернатива порт ключам, ведь они не везде могут действовать. А сферы могут? Чуть приподняв бровь, спросила Гермиона. «Конечно, одна сфера соединена с другой при помощи кристалла, в данном случае оксид циркония, с использованием протеевых чар. В момент активации рун, сквозь электролит проходит электрический ток и достигает кристалла, электролит начинает испаряться и превращаться в пар, который адсорбируется. В тот же момент активируется второй кристалл, и между ними открывается проход. Щиты не остановят от такого перемещения. Во всяком случае, я надеюсь на это, но нужны новые опыты. Гарри, ты понимаешь, что ты сделал?» Поттер Эванс вопросительно посмотрел на свою невесту. «Что-то не так? Ты, фактически, создал квантовую телепортацию. Я помню, читала статью, буквально полтора года назад, с описанием протокола квантовой информации, что и назвали квантовой телепортацией. Маги уже давно телепортируются с одного места на другое. Что тут такого? В том-то дело, что они делают это с помощью магии. А у тебя здесь маги, максимум половина. К тому же, перемещение сквозь щиты, что не может сделать аппарирование и порт-ключ. Мя, я этого еще не сделал», грустно вздохнул Гарри. «Это все только у меня в голове и в записях, да и шансы на то, что это все и правда получится, невелики. Чтобы создать прототип, у меня ушло много времени и нервов, а все, что я пока могу, это переносить на небольшие расстояния крысу». Рейвенклавец слегка вздохнул, но уже через 3 секунды он мотнул головой и снова посмотрел на свою невесту. Глаза парня наполнились решимостью. «Но это не означает, что я сдамся так легко. У меня есть наработки, прототип, время и деньги. Я найду способ, как улучшить прототип и перемещать людей». Едва Гарри закончил говорить, как до его губ дотронулись губы его невесты, вовлекая парня в нежный, долгий поцелуй. «Я верю, что у тебя все получится», — с улыбкой произнесла Гермиона, когда парочка прекратила поцелуй из-за недостатка воздуха. «Только, пожалуйста, не увлекайся и не забывай, что тебе надо спать и есть. Хах, обычно эти слова говорю тебе я, когда наступают экзамены. Раз уж я твоя невеста, значит, обязана следить за тем, чтобы ты не перенапрягался. Кстати, ты очень соблазнительно выглядишь в своей рабочей одежде. Когда я на тебя смотрю, мне тяжело думать в правильном направлении». Поттер Эванс не задумывался никогда, как он выглядит со стороны во время исследований. На рейвенклавце были надеты белый лабораторный халат с темной подкладкой из кожи дракона, белая рубашка из хлопка, причем высококачественного египетского хлопка, черный галстук и черные штаны из чешуи Василиска. «Да вроде ничего особенного, Мя, не знаю для кого как, но когда я тебя вижу, гормоны начинают бурлить со страшной силой. Хотя, должна признать, ты в любой одежде выглядишь соблазнительно». «Вот как?» — хмыкнул парень. «А без одежды?» Девушка мигом покраснела, отведя взгляд и прикусив нижнюю губу, сменила направление разговора. «Кстати, а что там с лекарством от ликантропии? Ты уже давно об этом не говорил». Загадочно сверкнув глазами, Гарри взял свою невесту за руку и вместе с ней выбежал из мастерской, направляясь в лабораторию, по пути бросив: «Шес, не трогай крысу». Змея, которая как раз приблизилась к крысе, резко дернулась назад, смотря на свою несостоявшуюся добычу голодными глазами. Прошипев негромко изверг, Шес медленно пополз в подвал, где находилась старшая змея и готовилась к сегодняшней вечерней охоте. В голове змеи проскочила мысль, что надо бы сегодня снова обвиться вокруг ее хвоста и отправиться вместе с ней. Во-первых, можно многому научиться, только следя за тем, как она охотится, а во-вторых, всегда приятно проскочить перед ее мордой и поймать добычу первым. Может показаться, что Шесу не нравится Виса, поэтому он ее часто злит, но на самом деле это не так. Для него Виса как старшая сестра, и, несмотря на то, что она сама может справиться со многими проблемами, Шес готов напасть на любого, кто посмеет угрожать старшей змее. Кроме него никто не имеет права злить Вису. Огромный Василиск медленно передвигался по лесу, охотясь и вздыхая про себя. Этот маленький, наглый, несносный змей, фамильяр старшего, снова устроился у нее на хвосте, думая, что сделал это незаметно, и наверняка опять будет либо мешаться, либо уводить добычу прямо перед носом. Змееныш слишком буйный, не способный по-нормальному сидеть на одном месте, и Виса только догадывается, как старший его терпит в школе. Замедлившись и поменяв направление движения, Виса вспомнила день, когда змееныша привели в дом. Этот мелкий, как иногда называет его старший, еще шипеть нормально не научился, а уже в наглую пытался остаться в ее новом, прохладном и большом доме. Через некоторое время он вообще напал на нее, укусив за хвост, отчего она едва не разрушила дом, пытаясь стряхнуть малявку. Нет, больно не было, у него для этого слишком маленькие зубы, это было неожиданно. Вместо того, чтобы все время находиться рядом со старшим, змееныш время от времени наведывается в подвал, чтобы ее либо позлить, либо прорваться с ней на охоту. Почему же Виса его терпит? Ну, одна из причин, как говорилось ранее, змееныш фамильяр старшего, а вторая причина в том, что он напоминает Василиску себя в далеком детстве. В то время, когда она еще была маленькой и любила покидать тайную комнату и пугать студентов. Также Виса вспоминала те моменты, когда она попыталась напугать детей, а высокий бородач, друг или брат старшего, храбро поймал ее за хвост и принес к старшему. Виса слегка вздрогнула, когда вспомнила, как ее начали воспитывать, а потом похвалили, когда бородач покинул тайную комнату и оставил их одних. Поэтому она и терпела малявку нынешнего старшего. На ее воспитание потратили много сил и, становясь старше и умнее, и ощущая, что она может через несколько лет умереть, Виса поставила себе цель научить малявку быть достойным фамильяром, способным защитить старшего, если только не психанет раньше. Почуяв запах добычи, Виса напряглась и целенаправленно поползла следом, ощутив, как напрягся и змееныш. Если бы кто-то посмотрел сейчас на нее, не боясь умереть при этом, то увидел бы жуткий оскал, который не каждый мог бы назвать змеиной улыбкой. Змееныш думает, что незаметно устроился на ее хвосте. Посмотрим, что он будет думать, когда полетит в небольшое озеро через несколько минут. Но вернемся к Поттер Эвансу. Выбежав с невестой из мастерской, он направился в лабораторию, где показал Гермионе свою крысу, первую выжившую после сыворотки, контрольный образец для производства лекарства. Используя антитела из ее крови, Гарри создавал новую сыворотку, колбу с которой он держал сейчас в руке, и использовал на других крысах. Представляешь, Мия, выживаемость от введения сыворотки повысилась на 28%, а агрессивность снизилась на 33%. Думаю, еще пару месяцев, и можно будет тестировать сыворотку на оборотнях. Гарри, ты же не будешь проверять его на профессоре Люпине? Нет, конечно, я не такой дурак, чтобы давать ему непроверенный до конца препарат. Есть у меня один кандидат, которого не будет жалко, даже если сыворотка его убьет. Помнишь, Римус рассказывал об оборотне, который его сделал таким? Помню, кивнула Гермиона. Его зовут Фенрир Грейбек, и он напал на мистера Люпина, когда ему было 5. Ты хочешь сказать, что он будет твоим кандидатом? Девушкой на несколько секунд овладел страх, но до того момента, пока не увидела задорный блеск в изумрудных глазах любимого. Именно, на нем я и проверю первый настоящий прототип лекарства, но это не означает, что я буду бегать по полям и искать его. Лунатик мне говорил, что Дамблдор просил его летом попутешествовать по различным странам и разведать, каковы настроения среди оборотней. Я просто дам ему сыворотку и попрошу влить в еду или дать с расстояния, выстрелив, например, из пневматического пистолета. Сыворотка не имеет запаха и вкуса, так что подлить в еду будет очень легко, а там будет видно. А что, если сыворотка не сработает? Ну, если честно, я не надеюсь, что она сработает. Не верю, что сразу все получится. Поэтому либо Фенрир умрет на месте, отчего Волан-де-Морт потеряет одного из последователей, либо потеряет сознание, и тогда у лунатика будет шанс схватить его и доставить в подвал дома Сириуса, который он мне любезно предоставил. У них там хорошие клетки, специально для таких, как он. Если честно, звучит немного жутко, словно ты будешь его пытать. Пытать? Нет. Но если выбирать, проверять сыворотку на лунатике или на монстре, нападающим на детей и убивающим их, то мой выбор очевиден. А если Дамблдор вмешается, что если он попытается сделать что-то, что разрушит все, что вы придумали? Гарри рассмеялся, осторожно убирая сыворотку на место. Мы уже думали об этом. У Римуса нельзя прочитать мысли, так как он оборотень. Это, знаешь ли, чревато. Если его внутренний зверь почувствует попытку проникновения, то Дамблдор почует на себе мощь зверя вне полнолуния, и магия его не спасет. Я рассказывать не буду, да и защищать свой разум умею и практикую. Сириус, после того как вышел из тюрьмы, наотрез отказался возвращаться в Орден Феникса, который его бросил в тюрьме, и даже не наведывались, чтобы лично опросить и узнать обстоятельства дела. Кстати, все вещи Фениксов были доставлены в кабинет нашего директора глубокой ночью с помощью домовика Сириуса. Почему мне кажется, что здесь не все так просто? Прищурилась девушка, на что парень рассмеялся. Ну, возможно, домовик слегка перепутал. Поттер Эванс сделал пальцами кавычки, координаты кабинета Дамблдора, и в итоге они появились в разных частях кабинета под потолком и с грохотом обрушились на пол, слегка разнеся кабинет. Разве Сириус виноват, что он немножко обиделся и решил устроить шалость? Ох, вы как дети. Просто как дети, лишь бы пошалить. Может мне напомнить одну девочку с густыми каштановыми волосами, которая очень часто и плодотворно устраивала шалости одному профессору? Девушка густо покраснела, отвернувшись и прикрыв ладонями пылающие от смущения щеки. Это было пару раз, точнее пару раз в день, на протяжении нескольких недель. Напомни мне, кто подстроил ловушку с перьями Локхарту? Кто умудрился повесить перед дверью прозрачный пакет с клеем, в который этот павлин врезался лицом, а потом на него упал мешок с перьями? Я, хихикнула Гермиона, вспомнив, как Локхарт в течение нескольких часов был лысым и прятался ото всех. А кто уговорил меня и Невилла подорвать его белый трон? Тоже я, но он сам виноват. Выставлять себя таким великим и портить репутацию нашего факультета, да как он мог? Ему повезло, что стражи правопорядка его забрали, иначе, знаю, ему было бы гораздо хуже. Гарри обнял свою любимую, привлекая ее к себе и уткнувшись лицом в ее густые волосы. Девушка слабо вздохнула, когда через минуту лицо Гарри оказалось возле ее шеи, а его дыхание приятно обжигало кожу, заставляя девушку застонать. «Гарри, я знаю, но не могу сдержаться. Ты такая манящая, сладкая, боевая, а главное, ты моя. Иногда мне кажется, что это все сон, и боюсь проснуться и узнать, что ты с другим». Гермиона развернулась в объятиях Гарри и обняла его за шею, смотря ему в глаза. «Ты о том случае с Уизелом? Да, уже столько времени прошло, но я до сих пор просыпаюсь в холодном поту. А если бы все получилось, тогда...» «Но у него ничего не получилось», — прервала его Гермиона, легонько поцеловав в губы. «Мы совсем справились и продолжим справляться с тем, что выпадет на нашу долю. Я долго ждала тебя, и ни за что не отпущу теперь. Я сам не отпущу тебя, Мия. Но думаю, я знаю, что показал бы Бобгард, встретившись со мной. Уизел все равно представляет опасность. Не знаю как, но я уверен, что это именно он разорвал цепь дракона на первом испытании. Вряд ли он рассчитывал, что я справлюсь с драконом, а потом заявлю на него права. Думаешь, он может что-то сделать на втором испытании? Скорее всего. Что именно, не знаю. Но у меня есть то, чего нет у него. И что же? Улыбнулась Гермиона. Ты, наши друзья и семья. У него этого нет, и уже не будет, и его никто не будет защищать и помогать. А с вами, я преодолею все, что только случится. Парочка продолжала стоять в обнимку, слушая, как их сердца стучат в унисон. «Скоро все придут», — немного жалобно произнесла Рейвенклавка. Она готова была стоять так хоть всю вечность. «Это да, но ведь мы всегда можем сбежать куда-нибудь». «Можем, но ведь ты не можешь оставить гостей одних в своем доме и убежать. Кстати, возвращаясь к твоим разработкам, ты собираешься рассказать об этом мадам Боунс?» «Думаю, да. В конце концов, я стараюсь ради волшебного мира, хотя мне не так уж и сильно хочется оставаться в нем после Хогвартса. Но это дело будущего, а сейчас, настоящее, и о нем тоже надо думать. Как насчет того, чтобы за 2 дня до возвращения в Хогвартс, сходить на свидание? Например, отправимся во Францию или, может, в Испанию? Как соблазнительно звучит. Вижу, кое-кому понравилось путешествовать. Да, любимая, если рядом ты, то я готов отправиться на каникулы в Чистилище. Хотя Франция все-таки предпочтительнее. Я с радостью отправлюсь с тобой на свидание. А теперь, нам нужно выходить отсюда, пока все не вернулись и не подумали, что мы занимаемся тут чем-то непотребным. Так можно и начать заниматься этим непотребством, чтобы они не только думали, но и знали. Гарри, девушку слегка возмутилась и шлепнула парня по рукам, которые нежно ущипнули ее. Сам Рейвенклавец негромко рассмеялся и, отпустив девушку, пулей вылетел из лаборатории, а следом за ним выбежала смущенная и улыбающаяся Гермиона. «Спустя 1.5 часа, ты сам это придумал, Гарри, на самом деле, мадам Амелия», слегка стушевался Гарри, вспомнив, что тетя Сьюзен просила в неформальной обстановке называть ее по имени, «это придумал мой отец, я лишь продолжаю разрабатывать и улучшать это, должна сказать, что это впечатляет», потрясенно сказала глава ДМП, смотря, как крыса, раз за разом исчезает в одном месте и появляется в другом. Говоришь, эта разработка способна проходить через любые щиты, в дальнейшей перспективе, да. Сейчас это, всего лишь написанное на бумаге. Мне приходится в одиночку со всем разбираться и все проверять. А почему ты не пошел, скажем, в отдел тайн? Не подумайте обо мне плохо, например, что я невоспитанный или параноик. Но я опасаюсь кому-то еще показывать это. Иногда, даже самый верный человек может быть соблазнен золотом, которое может принести моя разработка. И я не жаден, деньги, которые я могу получить за патент от сфер переброски, это дело 10. Не поэтому я решаю проблемы в одиночку. А какие тогда причины? Гарри снял очки и протер свои линзы. Мелкие царапины, которые появились от утреннего взрыва, уже пропали, все-таки, магия неразбиваемости не выдохлась от частых атак. Понимаете, Амелия, пока я разрабатывал этот прототип, я многое перенес. Одни только взрывы чего стоили, а уж что происходило с крысами, можете себе представить. От одной только мысли, что кто-то украдет записи и захочет сам все произвести, меня бросает в дрожь. Считаешь, что тот, кто украдет твои наработки, не будет следить за безопасностью? Да, ведь ему или ей придется сражаться не только со мной, но и со временем. Этому человеку придется делать все гораздо быстрее, чтобы предоставить работу раньше меня, а сколько людей может погибнуть, не берусь даже считать. А что с финансовой частью? Любое исследование требует небольшого количества денег, пока оно находится на бумаге, а когда изобретение начинает создаваться, денег нужно в десятки раз больше. Я знаю. Пока что мне хватает того процента, который мне доступен до 17 лет, ну и еще есть дополнительные доходы. В крайнем случае, я обращусь к Люциусу, он заинтересован таким изобретением и готов вложиться в него, так что с инвесторами проблем не будет. А для чего ты тогда меня позвал, Гарри, кроме того, чтобы показать эту свою наработку? Спросила Амелия. Я не хочу вас напрягать, смутился Поттер Эванс, но мне нужно связаться с мистером Крокером и мистером Баудом. Сам-то я их давно не видел, вон, даже на праздники не пришли, заняты крестражами нашего любимого друга Тома Риддла. Вот и хотелось узнать, можно ли к ним на работу попасть, ну, или попросить их на пару часов оторваться от работы и встретиться со мной по поводу моей разработки. Я завтра могу с ними встретиться, но не думаю, что они смогут оторваться. Поэтому давай сделаем так, если они завтра смогут тебя принять, я пришлю тебе Патронуса и встречу в министерстве. Я ведь правильно понимаю, что ты хочешь спросить у них насчет новых тестирований? Да, Гарри кивнул. Когда его прототип заработал, он тут же задумался над тем, где проводить следующие эксперименты по новым расчетам. Когда он пытался перенести крысу, то случались неслабые взрывы, некоторые из которых хорошенько его оглушали и отбрасывали, и это только эксперименты с крысами. Ему нужны опытные люди, у которых можно что-нибудь полезное узнать. В крайнем случае, спросить, где можно арендовать тренировочный полигон. Ведь должны же быть места, где невыразимцы проводят более опасные эксперименты. Весь следующий день Поттер Эванс сидел как на иголках. Скоро закончатся каникулы, и ему хочется до поездки в Хогвартс разобраться с некоторыми вопросами. В полдень, наконец, прибыл Патронус, и уже через 3 минуты он камином отправился в министерство. Мадам Боунс встретила Гарри, почти незаметно удивившись такой скорости появления, на что парнишка слегка улыбнулся и сказал, очищая одежду от сажи, что ему не терпится поговорить с невыразимцами. Женщина провела рейвенкловца к лифту, который опустился в подвальное помещение министерства и, проведя его до дверей в небольшой кабинет, отправилась по работе. Гарри постучал и толкнул дверь, попав в кабинет, где за небольшим круглым столом сидел Сол Крокер и что-то писал в пергаменте. Периодически все зачеркивалось, пергамент становился скомканным и одним броском отправлялся в мусорное ведро, которое перемещалось по комнате и вставало там, куда летел пергамент. Судя по наполненности ведра, это происходило уже давно. «Мистер Крокер, я не мешаю, мистер Поттер Эванс». Амелия говорила, что вы хотите зайти. Невыразимец убрал ручку. Парнишка слегка удивился этому, но ничего не сказал, и посмотрел на Гарри, который уже подошел к столу и выложил на его поверхность 2 небольших круга, достав их из карманов своего лабораторного халата. «Это именно то, о чем вы хотели поговорить?» «Да, мистер Крокер, вчера мне, наконец, удалось создать первый прототип устройства для перемещения живых магических существ на расстояние. Правда, пока могу перенести только крысу, но это не предел». Пока Поттер Эванс рассказывал об устройстве, названной им сферой переброски, Сол взял в руки один из этих кругов и стал рассматривать. Ему сразу бросилось в глаза, что стиль создания не скопированный, а индивидуальный. За то время, что Крокер провел в отделе тайн после того, как его фактически выбросили с работы Аврором, через его руки прошло много различных изобретений, и не только английских магов, но также и иностранных. Изобретение Поттера Эванса напоминало именно иностранные разработки. Маги Англии уже давно перестали показывать свою индивидуальность и почти затерялись в потоке посредственности и обыденности, да хотя бы на мантии посмотреть. Хотя, Дамблдор тут выделяется, слишком яркой расцветкой одежды. Юный маг пытался выделиться из общей массы и у него это получилось. Расположение рун устроено так, что вырисовывается рисунок ворона, но в то же время не нарушен порядок последовательности каждой руны. При более подробном взгляде и проверке палочкой, Крокер заметил, что изобретение не полностью магическое, внутри находится что-то, что создает магический резонанс при активации рун, но все остальное чисто магловское и сделано в сине-бронзовых тонах. Очень интересная разработка, мистер Поттер Эванс. Самое главное, что это оригинальная работа, чего я не видел уже лет 5. «Просто Гарри, если можно». «А что, за 5 лет никто ничего не разрабатывал?» Удивился Гарри. «Да нет, разрабатывали, просто в основном это копирование предыдущих изобретений. Самый легкий способ что-то разработать и еще получать за это деньги, это использовать старые, но в новом ключе. Интересный способ, но это получается, что и моя разработка повтор каминной сети, а не что-то новое. Не совсем так. Повтором ее можно было назвать, если бы ты, Гарри, использовал каминную сеть как-нибудь по-другому. Ты же решил использовать принцип перемещения, но пошел другим путем. Кстати, министру уже давно поступают сообщения, что каминная сеть давно устарела, да и безопасностью не отличается. Ты ведь сегодня перемещался камином, вот и скажи, понравилось? Гарри негромко фыркнул. Камины ему никогда не нравились, особенно зависимостью от министерства, о чем он и сказал Крокеру. Согласен, Гарри, все камины контролируются министерством, и по желанию, могут отключить любой. Но так понимаю, ты не собираешься отдавать свои сферы во власть вышестоящих? Да, не собираюсь. Я даже больше скажу, наложить на сферы любые следящие чары невозможно, так как руны их разрушают. То есть, проект создается без ведома министерства. Интересно, интересно, улыбнулся бывший Аврор и нынешний невыразимец, старательно подавляя позывы уставшего организма отправиться спать. Ему было очень интересно. Именно. Я, как говорится у Макглов, индивидуальный предприниматель и лично оплачиваю создание сфер, а к вам сейчас обратился по двум причинам. Во-первых, хоть вы и работаете в министерстве и даже отвечаете перед министром, вы по большей части работаете автономно. Я прочитал, как в середине 19 века Радольфус Лестриндж, тогдашний министр магии, принял решение о расформировании вашего отдела, а сотрудники проигнорировали этот указ. Да, было такое. Удивительно, что кто-то это помнил и записал. А что же во-вторых? Ну, как я знаю, невыразимцы любят различные эксперименты, и явно они не все проходят здесь. Вот я и хотел поинтересоваться, где можно арендовать хорошие помещения для не совсем безопасных исследований. Я могу, конечно, продолжать делать это дома, но, в конце концов, мне не хочется жить в руинах, которые могут появиться вместо дома. Есть несколько зданий в Англии. Они стоят на балансе министерства. Гарри удивился такой новости. Не думал я, что министерство будет выделять работникам лишние здания. Мне казалось, что наши вышестоящие чины за каждый галлеон будут беспокоиться. Министру пришлось это сделать после того, как несколько невыразимцев погибло. Одна из них, мама вашей подруги, Пандора Лавгуд, тихо произнес Гарри. В ответ Крокер мрачно кивнул. Он до сих пор злился, что власти имущие раньше не додумались до этого. Невыразимцам часто приходилось работать в таких условиях, что даже удивительно, что погибших не было еще больше. Пандору до сих пор тепло вспоминают в отделе. Женщиной она была экстраординарной, доброй и любящей эксперименты. И упрямой тоже, как тут без этого с такой работой. Не было никого в отделе, кто бы относился к Пандоре отрицательно, и когда узнали, что она будет проводить эксперименты у себя дома, почти все пытались отговорить ее. Баут больше всех убивался, когда узнал о ее смерти. Они были лучшими друзьями, Бродерик был даже крестным у Полумны, дочки Пандоры, но после произошедшего перестал выходить на близкий контакт. Он и сам говорил, что это неправильно, но не мог по-другому. Вначале он потерял сына, потом лучшую подругу, и он просто побоялся, что останется все, как было, то могут погибнуть и его крестница, и муж Пандоры, Ксенофилиус. Вот и стал держаться подальше от них, но, не переставая оберегать, если что случится. Но раз эти дома на балансе министерства, то я не могу их арендовать или ими воспользоваться, я ведь не работник. Голос Рейвенклавца вывел Крокера из мыслей, заставив его вспомнить, что он все-таки на работе. Можно, потому что министерство не следит за тем, что мы там делаем. Ведь прекрасно знают, что наши эксперименты могут быть очень опасными. Так что, здания выделили, но за ними не следят. Если хочешь, можем прямо сейчас переместиться к тому зданию, в котором ты сможешь проводить свои дальнейшие исследования. Уже 5 минут спустя невыразимец и студент Хогвартса стояли возле дома на окраине Лондона. Домик был небольшой, но Гарри не требовался огромный дом. Самое главное, что оно не его, закрыто Макглы отталкивающими и сигнальными чарами и запирается на особый магический ключ, почти как сейфы в Гринготтсе. Теперь, ничто не могло испортить настроение Гарри Поттер Эванса, даже заканчивающиеся каникулы. Как бы сильно Гарри не любил Хогвартс, но в этот раз он не хотел так быстро туда возвращаться. Но делать нечего, пришлось собираться и вместе с Гермионой и ее родителями отправляться на станцию Кингс-Кросс. Попрощавшись с Эммой и Дэвидом, Парочка прошла через барьер, где они встретились почти со всеми друзьями. «Гарри, ты в порядке? Что так беспокойно осматриваешься?» — спросил Невиллу. Драко никто не видел, обычно он чуть ли не в первых рядах стоит. «Он уже в купе, вместе с Луной», — ответила Дафна, неся свою сумку и, как обычно, смотря на остальных учеников холодным взглядом. «С ним все в порядке, я его даже не слышу сейчас, а в последний раз ему было не очень хорошо. Теперь да, те последствия, которые он терпел, наконец, закончились, так что теперь ему нужно просто прийти в себя. Магия еще в течение недели или двух будет нестабильна». Блейз говорил это так уверенно, что на него все обернулись. «Чего вы уставились? Ты откуда это знаешь?» – спросила Гермиона. «Оттуда же, откуда и вы знания берете?» «Прочитал, а во, ты и читать умеешь, не подкалывай, Гринджер, с кем поведешься, от того наберешься. Ха-ха-ха, очень смешно, Забини». Разойдясь по своим купе, Луна, как оказалось, сидела в купе Слизерина вместе с Драко. Студенты расселись и под их разговоры, алый поезд поехал по рельсам в школу Хогвартс навстречу приключениям и опасностям. Ведь через два вагона от основателей сидел рыжий пожиратель смерти, и медленно вырисовывал новый план, как убить проклятого Поттера, и захватить трофей в виде его грязнокровки. Ему была важна не она сама, как человек, а как трофей, знак его победы над тем, кого он ненавидит всей своей душой. Смерть или везение Поттера, возвращение в школу было хоть и не эпичным, но явно отличающимся от прошлых возвращений. Взять хотя бы то, что при появлении альбионцев в дверях большого зала, сразу наступила тишина. Практически все взгляды были устремлены на них, в особенности на Драко, который, громко фыркнув на такую реакцию, попрощался с друзьями и проводил Луну к столу ее факультета и прежде, чем ее покинуть, поклонился и поцеловал руку девушки. Количество завистливых взглядов в сторону Лавгуд увеличивалось в геометрической прогрессии. «Кажется, Драко и правда стало легче», — произнес Невиллу, усаживаясь на свое место, уже успев незаметно проводить свою девушку до стола Хаффлпаффа. А почему практически никто его не увидел? Так в это время змей прекрасно отвлекал внимание. Энергия от него начинает медленно расходиться, как было и раньше. Блейз же сказал, что он преодолел последствия разрыва договора, значит, теперь ему придется восстанавливаться. Хотя, как по мне, Луна помогает ему в этом и получается у нее довольно-таки неплохо. «Гарри, ты имеешь в виду?» «Тьфу, Нев, я не о том», — тихо зашипел Поттер Эванс, уловив смущение друга. «Я имел в виду, что энергетика Луны действует на нашего дракона как успокоительная и в то же время она лечит его ауру. А из них интересная пара получается. Он, дракон, в сущности, повелитель огня и неба, а она, Луна, светила небес и властительница морских приливов. Всегда удивлялся твоей информированности, Мя», — хихикнул Гарри. «Но тут я соглашусь, они идеальная пара. Даже удивительно, ведь с учетом своего воспитания, я думал, что он выберет Дафну или Асторию, а тут вот как оно повернулось». К этому времени начался ужин, перед которым Дамблдор произносил свою речь. «Ребята, я скоро сдохну от его речей», — взмолился Поттер Эванс к концу речи, и ученики наконец приступили к еде, общаясь и перешучиваясь. Кто-то рассказывал, как и где провел каникулы. Все бы было ничего, пока Гарри не обратил внимания, что его названный брат словно смотрит в пространство. «Нев, что с тобой?» — поинтересовался Ревенклавец. «Гарри, ты разве не чувствуешь?» «Не чувствую чего, я сам не могу определить. Просто какое-то непонятное чувство. Не опасность, но что-то другое». Гарри попытался понять, о чем говорит его друг, но, к сожалению, ничего не получалось. Обернувшись к невесте, он заметил на ее лице то же самое выражение, что и у Невилла. «Мя, Гарри, я тоже что-то чувствую», — тихо прошептала девушка, моргнув и обернувшись к жениху. «Кажется, с нами хотят связаться или проникнуть к нам в разум. Попробуй проверить нашу связь». Поттер Эванс послушно нырнул в телепатическую связь, проверяя ее на наличие чего-то постороннего, но так ничего не получилось. Все-таки ментальная магия давалась ему тяжелее, чем остальным. «Мя, просто сконцентрируйся». Гермиона взяла его за руку, слегка сжала ее и улыбнулась. Гарри снова погрузился в телепатию, отмечая, что теперь ему стало легче. Хм, Ревенклавец уже давно понял, что телепатия при тактильном контакте с Гермионой работает гораздо лучше. Снова сконцентрировавшись, Гарри, наконец, почувствовал то же самое, что его друг и его невеста. Это было похоже на недоверие, подозрение и любопытство, смешанное с желанием чего-то добиться. А вот спустя несколько секунд в сознании появился голос Малфоя, который всех отвлек. «Да нет, неужели они? Если да, то почему когда приходил, то не говорил? Или мне только кажется, Мордрит и Моргана, но ведь точно, по нему же видно. Драко, что случилось? Пытаюсь понять, как у моего крестного получилось скрыть эту информацию». «Какую информацию?» – сразу встряла в разговор Сьюзен, заинтересовавшись, как и все остальные основатели. «Рассказывай, а вы сами посмотрите и поймете. Может быть», все мигом обернулись на преподавательский стол, уставившись на Зельевара, и тут же испытали слабый шок. Каждый раз, присутствуя в большом зале, Северус Снейп только и делал, что ел, не обращая внимания на разговоры и изредка осматривал учеников. Теперь же, мастер Зельевар все свое внимание уделял профессору Альме Симмонс, полностью игнорируя окружение. Но самое главное, что заметил Гарри, это глаза Снейпа, из них ушла обреченность и застарелая боль, которую постоянно мог видеть лишь тот, кто знал Зельевара достаточно хорошо. Ребята, мне кажется, или профессор Снейп. Нет, Гарри, не кажется. Мой крестный и правда влюбился, только почему он это не рассказал, когда приходил к нам? Потому что это очень личное, Драко, мысленно воскликнула Гермиона. Ты часто рассказывал профессору Снейпу о том, что влюбился. А как по мне, это очень даже мило, добавила Ханна. Они очень хорошо друг другу подходят. Может, хоть теперь профессор Снейп не будет зверствовать на уроках, заворчал Невилл, который до сих пор с трудом сдавал экзамены по зельям. Не, вряд ли. Это же профессор Снейп, а он за свои уроки будет любого терроризировать. Я не могу только понять, откуда были все эти эмоции. Ты о чем? Да мы просто почувствовали, что кто-то испытывает посторонние эмоции, ну или хотят с нами связаться. Нев говорит, что это не опасность, а мы с Мией почувствовали любопытство, подозрение и недоверие. Я на секунду даже подумал, вдруг это Уизил, но чтобы он овладел ментальной магией. В эфире ненадолго наступила тишина, а потом появилось легкое смущение и голос Драко. Ребят, в общем, это был я. В смысле, ты, в прямом, Невилл. Я сейчас смотрел на крестного и испытывал как раз эти эмоции. Видно, вы это и почувствовали. Снова тишина, на этот раз прерванная подключившимися к разговору Дафне и Забини. Драко, у тебя случаем эмпатов в роду не было, поинтересовалась Гринграссу однокурсника. Эмпатов? Переспросил Блейз. Хочешь сказать, что Драко эмпат? Очень на это похоже. Эмпаты способны ощущать и передавать эмоции, а также могут ими управлять. Этого не может быть. Истинные эмпаты перестали существовать почти уже 1000 лет назад. Значит, теперь появился один. У меня никогда в роду не было таких родственников. Можешь быть уверена, Дафна, я семейное древо с детства заучивал. Хм, а может Малфой всегда обладали эмпатией, просто она все время спала, а сейчас проснулась? Ты ведь выдержал откат от разрыва договора. Так почему это не могло послужить толчком к пробуждению эмпатии, или же это просто что-то похожее на эмпатию? Как же это интересно, надо срочно все разузнать. Гермиона, сделай одолжение, не грузи меня прямо сейчас, у нас завтра начнутся уроки, завтра можешь бежать в библиотеку и изучать все, что захочешь, буркнул Малфой, и ребята уловили слабый оттенок раздражения и усталости. Прости, тут же стушевалась девушка. Но это такой интересный материал для исследования. Окружающие с недоумением смотрели на альбионцев. Между каждым из них не было сказано ни одного слова, но эмоции на их лицах сменяли друг друга с огромной скоростью, не давая даже примерно понять, что происходит между ними. Наконец, информационный обмен закончился, и ужин был продолжен. «Все, я наелся», — выдохнул Невилл, отодвинув свою тарелку. «Еще десерт не подали». «А ты уже все, Гарри, я что, похож на Рона Уизли, только он способен съесть в 2 или 3 раза больше, чем весит сам, так что мне хватает, я тоже уже не могу есть», произнесла Гермиона, прикрыв ладошкой рот и зевнув. Придвинувшись к своему жениху, девушка обхватила его за руку и положила голову на его плечо. «Может, пойдем в гостиную Рейвенкла?» Поттер Эванс посмотрел на сонное выражение лица любимой. Девушка выглядела настолько милой, что он не мог не улыбнуться. Наклонившись, он легонечко поцеловал Гермиону в губы. «Я не против. Нев, ты с нами, или будешь ждать Сью? Даже отвечать не буду. Зачем, если ответ очевиден? К тому же, надо их Анну проводить. Как мне кажется, ее проводит Терри. Тогда мы пошли, до завтра, Нев. Пойдем, котенок, слегка потянувшись, Гарри и Гермиона встали из-за стола, намереваясь пройти в гостиную своего факультета. Но без приключений дойти они не смогли. Поттер, Грингер, голос профессора Снейпа заставил парочку замереть и развернуться. Гарри начал лихорадочно думать, что же они успели такого натворить. Да, профессор Снейп, зная вашу тягу к представлениям, меня попросили передать вам, что школа надеется, что хотя бы во второй половине года вы и ваши друзья поумерили свой пыл и ограничились своими разрушениями, чтобы школьный персонал мог передохнуть после вашей выходки на балу. И ничего я не разрушал. Ага, а разрушенный класс, слава Мерлину, заброшенный, не в счет, ехидство в мыслях девушки, которой представил Гарри, едва не заставило парня закатить глаза. Пришлось себя сдерживать, чтобы не объясняться перед мастером зелий. Мы постараемся, профессор, кивнул Гарри. Уж постарайтесь, а если вы забудете, то отработки будут вас ждать. Хотя если вспомнить ваши последние отработки, как вы специально нарывались на них, неправда. У меня просто получалось так. Сразу у двух профессоров в один и тот же день в одно и то же время. Вы думаете, я в это поверю? Гарри заметно смутился, но постарался держаться с достоинством, чтобы окончательно не показать, что профессор прав. А вот потом, лохматая парочка впала в легкий ступор. Я всегда считал, что от отработок нет особого толка. Приятно осознавать, что я могу ошибаться. Не знаю, специально вы это делали, мистер Поттер, или вы и правда такой неспокойный, но спасибо вам. На лице Зельевара появилось то, чего они не ожидали увидеть, улыбка. Обойдя парочку, Снейп положил ладонь на плечо Гарри, негромко проговорив: «Если расскажете об этом, назначу отработки до конца седьмого курса. Не хочу, чтобы все знали, что мрачный Зельевар умеет улыбаться. Вся репутация за столько лет пойдет не злу под хвост». И уже уходя, добавил: «В следующий понедельник в 8 вечера, чтобы вы, Поттер, были у меня в кабинете. Это в ваших же интересах». В свою гостиную лохматая парочка пришла, не выходя из ступора. В их мыслях был лишь один вопрос: «Что это сейчас было? Кажется, я сейчас погибла и оказалась в раю. Не верится, что профессор Снейп все это сказал. Ну, не могу не согласиться, Мия. Я хоть и часто оказывался в его обществе, но вот такого не ожидал. Интересно, а что он от тебя хотел? Зачем позвал?»